Эта новая страна, конечно, становится мне очень дорогой, особенно потому, что все без исключения очень добры. Но первое мое Рождество здесь все равно будет таким печальным, что я даже немного этого боюсь. Я буду особенно скучать без папы и без других в этот день. Мой портрет начали писать. И я думаю, что он будет очень удачным. Возможно, что вам будет интересно знать, как меня пишут. Платье из бледно-розового газа, много кружев, немного открытое так, чтобы была видна шея, и рукава не очень длинные. Я держу открытый зонтик в одной руке и в другой большую белую соломенную шляпу с цветами, перевязанную розовой лентой. Все выглядит так, как будто я гуляла в саду. Моя дорогая бабушка, я надеюсь, что когда вы меня увидите опять, вы не найдете во мне никакой перемены в моем характере к худшему, так как я хочу быть простой в манерах и быть такой хорошей, какой желала бы меня видеть мама. Ваша любящая и благодарная внучка Элла. Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что она полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают все. И, конечно, обрели покой и настоящую родину – Небесное Отечество. Теперь мы все переживаем одно и то же, и невольно только у Него находим утешение – нести наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести его крест. Постараемся быть достойными этой радости. Я думала, что мы будем так слабы, не доросли нести большой крест.